Да, такая вот ты. Надо, женщина должна разговаривать тонким голосом, таким вот, приятным, Валь, ты зачем обещала 218-ю в огне сжечь? Ну, обещала. Обещала бензином поджечь и сжечь ее. Чтобы не приставали. А они отстали, в принципе-то? Нет, не отстали. А картавый — это их ставленник, говорят, да? А? Картавый — это их ставленник, да? Да. Не, ну а кто он им приходится, картавый там? А? Картавый — это кто у них там? Откуда я ничего не знаю? Не, ну подожди, ты не знаешь, а обвиняешь. Чтобы обвинять, надо знать. Чего ты решила, что это все звонки из 18-й? Из 218? Чего ты решила, что все звонки из 218-й? Откуда же? Из разных городов, из Москвы, из Люберицы, из Алтая, из Петрозаводска, даже с Украины, по-моему, бывали тебе звонки. Ну что ты? Да, поскольку... Ну, черта, я им нужна. Да ты же звезда, япона-мать. Япона-мать. Япона-мать ты, да? Угу. Нравится тебе Ирка Хакамада? Какая я звезда? Золоченая пизда. Угу. Знаешь, такая Ирина Гурина выступает по телевизору. Она говорит, я медийная звезда, золоченая пизда. Да что вот? Да. Ой, какой у тебя кашель-то. Жуть. Крупозное воспаление легких, может? Может быть. Вообще надо скорую сейчас тебе вызвать. Сейчас позвоню в платную скорую. А? Я сейчас в платную скорую позвоню, тебе надо врача бы лучше бы. Хорошо, я через час врач приедет. Не надо никого вызывать. Не, ну ты помрешь, извините меня, и что делать? Может, тебя в больницу надо положить? По-моему, с таким диагнозом не кладут в кашель. Пневмония, если, то обязательно положат на целый месяц. С кашлем не кладут. Пневмония бывает, воспаление легких бывает. А-а-а. Это все от кашля идет. Так что смотри, надо в больницу лечь тебе. Ключи ты, в принципе, оставить можешь мне. Я и цветочки... Чего? Ключи от квартиры ты можешь мне, в принципе, оставить. Потом... Обязательно. Не, ну а цветы поливать же надо? У меня нет цветов. Ни одного цветка нету. Один цветок только. Ну хорошо, его надо поливать. Да. Так что ключи оставляй мне, сейчас скорая приедет через час. Возможно, тебя в больницу заберут. С кашлем не берут в больницу, нет. Там мест нету. Там должны сейчас тебя послушать, может, у тебя уже начинается воспалительный процесс. Тогда тебя могут в больницу на обследование. Я сейчас договорюсь, у меня есть врач знакомый. Сейчас я позвоню тогда, ладно? Не надо никому звонить. Не-не, я тебя не прошу. Я заплачу ему там. Не надо. Он сейчас приедет, тебя послушает. Не надо мне никого вызывать. Сейчас в больницу, поедем в больницу. Вот, Не надо никакой больницы. Ключи нам оставишь. Хуй тебе, а не ключи. А документы где на квартиру? Иди нахуй. Квартиру?